Наконец, я снова пришла в себя. Где-то вблизи раздался звон колокольчика на проезжей дороге, все собаки в соседстве завыли, и в кустах, как будто совсем близко, запел соловей. Я была совершенно ошеломлена и разбита от страданий, от страха и слабости, но пение соловья казалось мне голосом моей покойной матери, вернувшейся, чтобы утешить меня. Звуки, кажется, разбудили и прислугу, так как я слышала шлепанье их босых ног у моих дверей. Я позвала их, они вошли, и когда увидели, что случилось и кто лежит в моей постели, громко вскрикнули. Ветер ворвался в разбитое окно, и дверь распахнулась. Они сняли с меня тело моей дорогой матери и положили его, покрыв простыней, на постель, как только я встала. Они все были до такой степени перепуганы и расстроены, что я велела им пойти в столовую и выпить по стакану вина. Дверь на мгновение распахнулась и затем снова закрылась. Девушки вскрикнули, и мне показалось, что кто-то вошел в столовую, а я положила все цветы, которые только у меня были, на грудь моей дорогой матери. Тут я вспомнила, что доктор Ван Хелзинг говорил мне, но я не хотела их больше трогать. Да кроме того, решила, что одна из прислуг посидит теперь вместе со мною. Я очень удивилась, почему девушки так долго не возвращались. Я позвала их, но не получила ответа, так что сама пошла в столовую посмотреть, что с ними. Мое сердце упало, когда я увидела, что случилось. Все четыре девушки лежали беспомощно на полу, тяжело дыша. До половины наполненный графин с хересом стоял на столе, но какой-то странный, дикий запах исходил оттуда. Мне это показалось подозрительным, и я исследовала графин. Пахнет опием. Взглянув на буфет, я увидела, что бутылка, из которой доктор давал лекарство моей матери, была пуста. Что мне делать? Что мне делать? Я не могу ее оставить, а я одна, потому что прислуга спит, кем-то отравленная. Одна со смертью. Я боюсь войти туда, так как слышу глухой вой волка сквозь разбитое окно. Воздух полон кружащимися и вертящимися мошками, и огоньки в глазах волка светятся каким-то синим тусклым светом. Что мне делать? Да хранит меня Бог от всякого несчастья в эту ночь. Я спрячу бумагу у себя на груди, где ее найдут, если меня придется переносить. Моя мать умерла. Пора и мне. Прощай, дорогой Артур, если я не переживу этой ночи. Да хранит вас Бог, дорогие, да поможет Он мне. Глава 12. Дневник доктора Сьюарда. 18 сентября. Немедленно по получении телеграммы я поехал в Хиллингам и добрался туда рано утром. Оставив свой кэп у ворот, я пошел по дорожке. Я осторожно постучал и позвонил как можно тише, так как боялся потревожить Люси или ее мать и надеялся, что разбужу только прислугу. Но никто не вышел, и я снова постучал и позвонил. Опять нет ответа. Я проклинал лень прислуги, в такой поздний час валявшейся в постели, так как было уже 10 часов, и нетерпеливо постучал и позвонил еще раз, но ответа все не было. До сих пор я винил только прислугу, но теперь мной начало владевать ужасный страх. Я не знал, чем вызвано это странное молчание. Отчаянием ли перед неумолимостью рока, крепко стягивавшего нас, или тем, что передо мной дом смерти, куда я пришел слишком поздно. Я знал, что минута, даже секунда запоздания равняется часам страдания для Люси, если с нею снова повторился один из ее ужасных припадков, и я обошел вокруг дома в надежде найти где-нибудь случайный вход. Я не нашел нигде даже намека на это. Все окна и двери были закрыты, и, расстроенный, я снова вернулся к дверям. Тут я вдруг услышал топот быстро мчавшейся лошади. топот затих у ворот, и несколько секунд спустя я увидел бегущего по дорожке доктора Ван Хелзинга.